Глава четвертая. Не верю. Вчера с Верой Константин не виделся. У Моховой был отгул. А сегодня капитан решил прийти пораньше и встретить Веру прямо на улице. Немирович направился в сторону автобусной остановки, чтобы встретить Мохову подальше от отдела. Расчет оказался верным. Вера шла по улице, слегка наклонив голову. Когда она увидела идущего к ней навстречу Константина, намеренно замедлила шаг. «А где цветы?» — спросила, улыбаясь, Вера. «Прости», — Костя развел руками. «Я новенький в этом городе, пока еще не знаю, где можно купить цветы. Я исправлюсь». «Посмотрим». «Вера», — Немирович взял женщину под руку, — «мне нужна твоя помощь». «Даже так? Ты решил использовать мое расположение к тебе в корыстных целях?» «Да», — Немирович склонил голову, — «грешен, но без тебя никак». «Проси». «Мне надо узнать результаты двух экспертиз». «Ха!» — хихикнула Мохова. «Зайди к нашим и прочитай». «Заходил. Со мной никто не разговаривает. Регинский». «А-а-а!» — протяжно произнесла Вера. «Понятно. Узнаю каракуля». «Так поможешь?» «Помогу. Попробую». Мохова сдержала свое обещание. Сразу после обеда она заглянула к Немировичу. Увидев, что Константин не один, показала жестом, что надо выйти. «Вот что», — тихо сказала Вера, прислонившись к подоконнику в коридоре. «На одежде следов крови Ольги нет, хотя это ни о чем не говорит. А вот на ноже есть». В этом я как раз не сомневался. «Но», — Вера подняла палец вверх, — «пальчиков Нечипаренко тоже нет». «И в этом я не сомневался. Еще какие-нибудь детали есть?» «Нет, Костя». «А газета?» «А что газета? Наша местная газета. Апрельский номер. Тираж 20 000. Каждый пятый выписывает». «Спасибо тебе, Вера». «Спасибо, это мало. Сегодня вечером ведешь меня гулять в парк». «С огромным удовольствием». Костя поцеловал Веру в щеку и зашел в кабинет. Немирович постоянно задавал себе одни и те же вопросы. Почему Бычков был направлен на повторный обыск? Почему его послал Регинский? От кого исходила инициатива? Костя снял трубку и набрал номер телефона Бычкова. «Да!» — Костя узнал голос следователя. «Слушаю вас!» «Добрый день, Алексей Иванович. Это Немирович». «Слушаю, капитан. Чего ты хотел?» Бычков явно не горел желанием разговаривать с опером. «Я хочу узнать, чья инициатива была назначить повторный обыск». «Немирович!» — Бычков говорил быстро и нервно. «А немного ли ты на себя берешь? К твоему сведению, обыск квартиры был один, и проводил его я. А то, что вы там с Волковым носом поводили, это не обыск, а смех один». «Согласен с вами, Костя был готов угодить Бычкову, лишь бы добиться своего. И все же, кто инициировал?» «Я не понимаю, чего ты, капитан, хочешь. Ты что, первый день работаешь?» Костя молчал, не поддавался на провокацию следователя. «Молчишь? Тогда поясню. У меня есть подозреваемый. Я изучаю все обстоятельства, ищу улики. Обыск квартиры — первое дело. Что в этом тебя удивляет?» «Спасибо за ликбез». Немирович понял, что его вопрос останется без ответа. «Меня уже ничего не удивляет. Извините за беспокойство». «На здоровье», — грубо ответил Бычков. «Еще секунду. Чисто по делу. На ноже пальчики Немировича нашли?» Бычков затих. Куда подевалось его красноречие? Немирович уже знал ответ, но подкинул этот вопрос следователю не зря. Таким способом Константин определял свою позицию. «Наверняка и на одежде нашлись следы», — подбросил еще предположение Костя. «Нет», — услышал наконец ответ Бычкова Немирович. «Что нет?» «Следов пальцев нет, и на одежде ничего нет. Опытный гад, зачистил все, а одежду мог и поменять. Да не мог, а поменял». «И то верно, мог зачистить. Мог нож в канализацию выбросить, но почему-то домой принес. Неправильный преступник этот Нечипаренко». «Ты издеваешься?» — закричал Бычков и бросил трубку. Вот теперь отношения со следователем были испорчены окончательно. Но Немировичу к этому не привыкать. Следом Костя набрал номер телефона участкового Фомича. Опытный милиционер, хорошо знающий обстановку в своем районе, мог за прошедшие сутки получить нужную информацию. «Ты меня прости, Константин Сергеевич», — говорил поникшим голосом участковый. «Хотел вчера вечером оставшиеся квартиры обойти, да давление подвело. Старый я стал, пора на покой». «Тогда я сам сегодня пройдусь», — ответил Костя. «А вы выздоравливайте. С давлением не шутят. Закрывайте свою контору и домой. Если надо будет, я вас найду». «Калинина, 29. Это мой адрес. Телефон запомни. 2-13-40». Народ собирался домой после работы, как правило, часам к 7 вечера. Немирович после вечернего совещания у Ильина взял Витю Бауэра и поехал к дому Нечипаренко. «Смотри, Витя», — говорил Немирович, стоя перед домом. «Три подъезда. На двоих не делится. Пойдем вместе, или ты первый, я второй, а третий как получится». «Давайте разделимся», — предложил Виктор. «Я сегодня обещал с Надей в парке погулять. Не приду, обидеться». «Ух ты!» — воскликнул Костя и посмотрел на часы. «А я ведь тоже обещал Вере. Вообще из головы выскочило». Обход занял около часа. Обошли почти все квартиры. Результатов никаких. Немирович и Бауэр вышли на улицу. «Зря время теряем», — подвел итог обхода Виктор. «Похоже, ты прав. Поехали. Подбросишь меня к дому Веры?» «Подброшу». Виктор надел шлем и завел мотоцикл. В эту секунду прямо в голову Бауэру прилетел футбольный мяч. «Черт!» — ругнулся Витя. «Хорошо, что шлем успел надеть». Костя поймал мяч и покрутил головой, пытаясь понять, откуда он прилетел. В углу двора стояла хоккейная коробка. Костя увидел, как через бортик перемахнул резвый мальчишка и побежал в его сторону. Немирович замахнулся, чтобы ударить по мячу и вернуть его мальчишкам, но паренек громко закричал. «Дяденька, не надо, не надо!» «Что не надо?» — спросил Костя. «Не надо бить по мячу», — пояснил, подбежав мальчуган. «А то как позавчера будет». «А как было позавчера?» «Да дядя тоже здесь стоял», — пояснял мальчик, забрав из рук Константина мяч. «Как дал по мячу, и стекло вон там разбил». Мальчишка указал в сторону подъезда на первом этаже, где была квартира Нечипаренко. «Стекло разбил?» — переспросил Костя. «Да». «А в какой квартире?» «Да вот в этой», — мальчик указал на кухонное окно квартиры Сергея. Костя и Виктор переглянулись. Стекло-то было целым. «Там же ничего не разбито». «Дядя этот его сразу вставил. Добрый такой дядька. Сказал, что в ЖЭКе работает. Просил никому не говорить. Узнают, говорил, накажут». «А как же он в квартиру попал?» «Не знаю. Наверное, с хозяином договорился. Только стекло уже к вечеру было на месте. Мы с пацанами с речки вернулись, уже стояло». «Как тебя зовут, мальчик?» — спросил Немирович. «Димка». «А фамилия?» «Казаков. Я вон в том доме живу», — мальчик указал на дом напротив. «Дима, а ты этого дядю хорошо запомнил?» «Ну да». «Как он выглядел? В чем был одет?» «Он высокий, выше вас. Вот как он», — Дима указал на Бауэра. «В шляпе был. Она ему не по размеру». «Почему?» «На ушах висела. Смешно. Очки такие круглые, тоже смешные. И щека надута». «Как понять, надута?» «Зуб, наверное, болел». «Флюс?» «Не знаю, может, и флюс». «А если увидишь, узнаешь?» «А то!» «Дима!» — Костя достал свое удостоверение и показал мальчику. «Мы из милиции, ищем этого дядю с больным зубом». «А он кто?» — с испугом спросил Дима. «Он...» — Костя наклонился к мальчику и шепотом сказал. «Хулиган! Стекла бьет в домах, люди жалуются». «Так он же вставил!» «Это он здесь вставил, тебя напугался, а в других домах не вставлял». «А-а-а! Ты рано утром встать сможешь?» «Смогу, мы с папкой на рыбалку в 4 встаем». «Хорошо, завтра в 7 мы за тобой приедем, отвезем тебя в ЖЭК, и там посмотрим, есть такой дядя или нет. Договорились?» «Заметано!» — залихватски бросил паренек. Мальчишка побежал играть в футбол. «Вот теперь заводи», — сказал Немирович Витя. ЧЗ завелся с полоборота. Через 10 минут Витя остановился около дома Веры Моховой. «Завтра в 6:30 забери меня», — попросил Костя. «Отсюда?» «Нет, из дома». Виктор уехал, а Константин вошел в подъезд, поднялся на второй этаж и нажал кнопку звонка. Дверь, как и вчера, открыла Раиса Семеновна. «Дежавю», — сказала она, увидев перед собой Немировича. «Торт где?» «Приказал долго жить еще вчера», — ответил капитан. «Вера дома?» «Нет, Вера», — грубовато ответила женщина. «Ушла». «Да?» — Костя посмотрел на часы. 9:00. «Ну, тогда я пошел. До свидания». Немирович не стал дожидаться ответа, развернулся и пошел вниз по лестнице. «Что-то ты быстро сдался», — услышал он голос Раисы Семеновны. Костя обернулся. «А чего вы ждали? Хотели, чтобы я, как школьник, начал мучить вас вопросами? Куда ушла, с кем, когда придет?» «Зайди, дома она, сидит злится. Думаю, на тебя». Костя прошел в квартиру. В зале на диване сидела Вера. Она была в легком домашнем халатике. Вера взглянула на Костю. «Мы хотели погулять сегодня в парке», — сказал Константин. «Хотели, да перехотели», — ответила Вера, отвернувшись от гостя. «Тогда я пойду», — спокойно ответил Костя и повернулся, чтобы выйти. «А тебе не кажется, что ты ведешь себя по-хамски?» — громко вслед Немировичу спросила Мохова. «Не кажется. Я не мог прийти раньше. Работал. Поверь, не пиво пил в забегаловке». «Мог бы сказать, чтобы я не ждала тебя как дура в отделе». «Слушай, Вера, мы знакомы с тобой 2 дня, а ты предъявляешь мне претензии, будто я твой муж». «Имею право», — Вера встала и указала рукой в сторону спальни. «Я там его заслужила. Мог бы отказаться». «Понятно». Костя готов был разразиться тирадой, но его останавливало присутствие в квартире Раисы Семеновны. Поэтому Немирович решил сделать паузу. «Обсудим это завтра. До встречи». После этих слов Немирович быстро вышел из квартиры. Вера еще что-то бросила вслед, но Немирович уже не слышал. Без четверти 8 утра Немирович, Виктор и свидетель Димка Казаков сидели на лавочке недалеко от входа в ЖЭК. «Смотри, Дима, внимательно», — инструктировал мальчишку Немирович. «Если узнаешь этого дядю, тихонько ткни меня в бок. Только ничего не говори, звуков не издавай, понял?» «Понял», — ответил Дима и зевнул. Работников ЖЭКа оказалось не так уж и много, а мужчин вообще меньше 10. Долговязого в очках среди них не было. «Ты вот что, Витя, отвези Диму домой и возвращайся», — распорядился Немирович, «а я поговорю с местным начальством». Начальник ЖЭКа был в отпуске, замещала его бойкая невысокая женщина, главный инженер, которая представилась Екатериной Николаевной. Она прервала утреннюю планерку. Все-таки представители уголовного розыска нечасто появляются в их конторе. «Это я вовремя зашел», — сказал Немирович и спросил у начальницы. «Здесь все ваши работники?» «Почти все», — ответила инженер, — «кроме слесарей, плотника, тех, кто в отпуске и болеет». «Замечательно. Тогда вопрос. Есть ли среди ваших работников мужчина, высокий, выше меня ростом, примерно лет 40, в очках? Возможно, он плотник». «Есть», — не задумываясь, ответила Екатерина Николаевна. «Митрофаныч. Геннадий Митрофаныч. Плотник наш. Он, правда, очки надевает только когда работает. Должен быть у себя, в плотницкой. Он 3 дня в отгулах был. Сегодня должен выйти». Плотницкая оказалась закрыта. «Где он?» — спросил Немирович. «Не знаю», — Екатерина Николаевна пожала плечами. «Митрофаныч мужик дисциплинированный, на работу редко опаздывает». «Значит, все-таки опаздывает». «Да», — инженер виновато пожала плечами. «Пил он раньше, запойный был, но уже 2 лет как завязал. 1 раз опоздал, и то по болезни». «Знаете, где живет?» «Знаю, тут рядом, через 3 улицы, пешком 10 минут». Небольшой частный дом в глубине двора. На калитке резной барельеф головы овчарки с надписью под ним «Осторожно, злая собака». Костя постучал в калитку. Злая была собака во дворе или нет, но загавкала громко с пугающим рыком. «Кто там?» — послышался женский голос. «Нина, это Катя Вершинина», — громко ответила инженер. Через несколько секунд калитка отворилась. На пороге стояла полная женщина в ситцевом халате и фартуке. Лицо женщины было усталым и потным, волосы спрятаны под косынку. «Это товарищ из милиции», — кивнув в сторону Немировича, пояснила инженер. «Чего надо товарищу из милиции?» — с явным недовольством спросила Нина. «Где Геннадий Митрофанович?» — в свою очередь спросил Костя, попутно показывая Нине удостоверение. «Где ему быть? Дома он». «А чего на работу не пришел?» — возмутилась Екатерина. «Чего-чего?» — Нина закрыла лицо подолом фартука и заревела. «Сорвался он, запил опять, морда козлиная». «А взглянуть на него можно?» — спросил Костя. Нина махнула рукой, приглашая гостей в дом. В комнате висел тяжелый похмельный смрад. Митрофаныч лежал на постели, отвернувшись к стене лицом. То и дело он издавал какие-то мычащие звуки. Костя взял плотника за плечо и развернул лицом к себе. Небритое, измученное пьянкой лицо с закатившимися глазами предстало перед сыщиком. «А где его очки?» — спросил Немирович. «Вон, на тумбочке», — указала рукой Нина. На тумбочке лежали очки в роговой оправе прямоугольной формы. Мальчик говорил про круглые и большие. «А другие есть?» — задал следом вопрос Костя. «Нет, и не было никогда. Эти всегда носят», — пояснила жена. «А флюс где?» «Какой флюс?» — удивилась Нина. «Зуб у него болел», — пояснил Костя и показал рукой на щеку. «Ничего у него не болело. У него только мозги с запоя болят». «Давно запил-то?» «Четвертый день сегодня», — ответила Нина и опять захныкала. Немировичу без Димки сложно было определить, этот ли лежащий перед ним человек разбил стекло в квартире Нечипаренко и, следовательно, мог проникнуть в жилище, или это был не он. Судя по тому, что Митрофаныч ушел в запой как минимум 3 дня назад, не мог он быть во дворе. Но совпадение... Совпадение все же есть. Сомнения мог развеять только сам Димка. Мальчишку привезли через час. Показали ему полуживого Митрофаныча. «Не-а», — покрутил головой Дима. «Тот другой был. Моложе и прическа другая. Не, это не тот дядя». Не срослось. Мальчишка говорил уверенно, ему невозможно было не верить. «Костя», — встретив Немировича в коридоре отдела, сказал Глущенко, — «тебя Ильин искал. Сильно пыхтел. Зайди к нему». Ильин действительно всем своим видом напоминал чайник со свистком, да еще и красный, то ли от злости, то ли от жары. «Где тебя носит?» — грубо встретил он Немировича. «Расследую убийство Нечипаренко. Такой ответ вас устроит», — дерзко парировал Костя. «Я жалею, что тебя назначил вместо Мантуленко», — послушал Бугров из области. «Глущенко надо было назначать. Все шло бы по плану. Убийство Нечипаренко расследует Бычков», — чуть ли не орал Николай Иванович. «А ты должен организовать работу отдела по другим делам. Вот!» Ильин начал трясти перед собой листом бумаги с напечатанным текстом. «Справка! У нас 2 кражи, тяжкие и телесные, в парке. Кто этим занимается?» «Я разберусь». «Будь любезен!» «Но это еще не все». Николай Иванович откинулся на спинку стула и широко открыл глаза. «Что еще?» — спросил Ильин. «Незаконное проникновение в жилище». «Ты мне загадками не разговаривай. В какое еще жилище?» «В квартиру Нечипаренко». «Черт, откуда ты это взял?» «Есть свидетель». «Свидетель чего?» Немирович коротко изложил начальнику суть дела. Также он рассказал, как они с Бауэром вышли на след Митрофаныча, но след оказался ложным. «А ты упертый капитан», — сказал Ильин после доклада Константина. «Скажи только честно, ты что, и правда не веришь, что Нечипаренко убил жену?» «После того, как под ванной нашли нож, не верю. Николай Иванович, очевидно же, обреза подставляют. На него так просто списать это убийство, но это еще пустяк». «А что же не пустяк?» «А не пустяк — это то, что человек, то есть убийца, настоящий убийца, знает, как это сделать. А Бычков и рад, что землю рыть носом не надо, грамоту заработать мечтает». «Но-но, ты на Алексея Ивановича не гони волну», — Ильин погрозил пальцем. «Он человек заслуженный. Бычков не одно убийство раскрыл». «Ну, если так же, как это...» «Помолчи, Немирович, не тебе судить». Ильин вытащил стеклянную пробку из графина и отпил прямо из горлышка. «Хотя твои доводы серьезные, но чтобы убедить каракуля, этого мало. Завтра вернется Строкова, подруга Ольги Нечипаренко. Поговорю с ней». «Что это даст?» «Нечипаренко к ней заходил, когда приехал из совхоза. Это может быть его алиби». «Ладно, поговори. Только вот что, Немирович, ты в адвоката-то не превращайся». «В адвоката не буду, но и в палача тоже».